Сиви провела меня через холл и поверх по пандусу во что-то вроде мезонина. Оттуда по коридору мы вышли на балкон, который опоясывал здание, по меньшей мере на высоте 15 этажей над центральным залом торговли, который кипел коммерцией и прочей деятельностью. Мы шли по балкону, пока он не перешел в лестницу, ведущую вниз, на платформу под балконом. Из пола выходили пучки прозрачных труб, которые внутри были снабжены платформами, двигавшимися вниз и вверх. Разумеется, это были просто лифты, но я не мог понять, по какому принципу они работали. Мы влетели в толпу покупателей, прежде чем успели добраться до платформы. «Ох, какая толпа!» — сказала Тиви. «Нам надо бы вернуться таким образом назад». Мы прошли обратно по лестнице на балкон, потом по другому коридору и вышли на открытое пространство, чуть поменьше, которое оказалось головокружительной архитектурной эклектикой. Идеи нагонов относительно архитектуры интерьера были просто ошеломляющие. Дороги и тропинки изгибались под самыми разными углами, они взмывали вверх без видимой опоры. Лестницы закручивались по спирали, стены то выпячивались, то втягивались внутрь. Лестницы лезли наверх, мешая проходам, потому что головой можно было легко их задеть. «Контроль», — подумал я. Все эти фальны были задуманы с целью контроля над населением и облегчения управления. Но как быть со всем этим архитектурным безумием? Может быть, фальны сделаны просто для того, чтобы держать население в рамках? Тиви вывела меня в боковой коридор. Мы остановились перед парой дверей, вделанных в стену. «Этот грузоподъемный механизм не часто используется», — утверждала она. Это, похоже, было на обычный лифт, но когда мы в него влезли, он сперва пошел почему-то по диагонали, на миг остановился, потом пошел вертикально вверх. В общем и целом мы проехали около 20 этажей. Эти верхние уровни были отведены под товары не потребительского, а скорее профессионального спроса. И тут было потише и поспокойнее. Тут тоже проводились аукционы вместе с тем толканием и потасовками, которые я уже видел внизу. Тут были магазинчики-склады. Причем нельзя было сказать, где кончаться один и начинаться другой. Мы нашли участок, где друг на друге стояли ящики с чем-то, что, по словам Тиви, было электроникой всякого рода. Магазин был полон покупателей, но тут не было той давки и толпы, которые царили внизу. «Я собираюсь привести продающую личность. Подожди, пожалуйста, тут». «Отлично». Тиви ушла, а я просмотрел, что тут за вещицы продаются. Теперь я понял, почему мой приход сюда совсем не был нужен. Я-то считал, что мой опыт по части инопланетных технологий там, в известных мне лабиринтах, помог бы мне разобраться здесь. Никакого шанса у меня не было. Это барахло сильнее всего напоминало мне сушеные фрукты. Просто целые коробки сушеных фруктов. Они прекрасно выглядели, надо сказать. Они бы очень пригодились в долгих перегонах, когда нельзя остановиться, чтобы нормально поесть. Черт, как я устал. Я уселся на коробку замечательных, аппетитных продуктов нагонской технологии и глубоко вздохнул. Неужели просто устал от покупки? Черт побери, старею, что ли? Следующие несколько минут я провел, ни о чем в особенности не думая. Воспоминания нескольких прошедших недель были сплошным хаосом. Бежал, прятался, меня ловили, я сбегал, и все такое снова и снова. Ничего не имело смысла, и ни в чем нельзя было в этом смысла доискаться. Вселенная была бессмысленной машиной, которая скрежетала, но без всякой цели. Я просто попал в ее шестеренки. Такие вот мысли я некоторое время и переваривал. В итоге меня слегка затошнило. Куда же запропастилась Киви? Я встал и обошел магазин, пытаясь найти ее глазами. Ее нигде не было видно. Я прошел обратно в проход между магазинами. Пошел до конца в одну сторону, потом в другую. Снова обыскал магазинчик, уселся, подождал еще немного. Встал, промерил шагами магазин, выглянул наружу, пробежался по проходу еще раз, потом вернулся и в отчаянии уселся. Киви исчезла. Следующие 10 минут были просто самыми несчастными в моей жизни. Если бы я сам пошел искать Киви, я наверняка бы заблудился. Я не мог никого спросить, я знал только несколько слов на архигирском, но никаких слов официального нагонского диалекта. Я мог только ждать, ждать и ждать. Еще 10 минут. 15. Беспомощность. Это был один из немногих моментов в моей жизни, когда мысль о том, чтобы запаниковать, показалась мне привлекательной. Паника, по крайней мере, была действием и тем самым освобождением, а просто так сидеть здесь оказалось невыносимой пыткой. Самое немыслимое расстояние между этим местом и домом ударило меня словно молотом. Я просто потерялся. 3-4 раза потерялся. Я проскочил не через один, а через целых 2 неизвестных портала, а теперь внутри лабиринта, в лабиринте, я нашел еще один лабиринт, в котором потерялся. Я встал. Ладно, хватит такого дерьма. Место это, конечно, было большое и обширное, но ведь не бесконечно же. Я мог идти, и рано или поздно Рагна и Сьюзен найдут меня. Они станут меня разыскивать, оповестят службу охраны. Меня достаточно легко было найти или заметить. Но если что-то случилось с Киви, могли ли Сьюзан и Рагна быть в безопасности? Я был уверен, что тот самый грузовой лифт я смогу найти. Так и получилось. Не было в нем, однако, никаких кнопок, которые можно было бы нажимать. Киви вращала единственную ручку, похожую на верньер, пока нужный уровень этажа не высвечивался на экранчике. Мне это не могло ничем помочь. Я пытался вспомнить, какой символ был на экране, когда мы выходили из лифта. И не мог. Ладно. Тогда все сводилось к манипуляции этой проклятой ручкой, спускаясь до тех пор, пока злосчастное устройство не опустится примерно этажей на 20. Я покрутил ручку, и эта штуковина тронулась с места, причем вбок. Потом она остановилась, и двери разъехали в стороны. Несколько нагонов, поджидающих неподалеку, решили было зайти, потом увидели меня и попятились. Двери закрылись, ничего не произошло. Я стал снова крутить ручку. Лифт пошел прямо вверх. Я покрутил ручку в другую сторону. Лифт остановился, застонал, пошел вниз по диагонали направо. И я все время крутил ручку управления, и эта штуковина постоянно меняла направление, двигаясь в итоге в никуда. В отчаянии я повернул ручку так, что на экранчике засветился подходящий набор рунических знаков. Так я его и оставил. Приспособление ухнуло вниз камнем, что было просто замечательно, если не считать того, что эта штука не могла остановиться. Наверное, сперва я должен был дать ей какую-нибудь другую команду. Да ладно, черт с ним. Я просто прокачусь. Куда она меня привезет? Это было очень длинное путешествие. Прямо вниз и вниз. И еще ниже. В подвал. Штучные товары, оборудование, остатки ковровых тканей. В 7-й круг ада. Наконец лифт замедлил ход, слегка вздохнул и остановился. Двери открылись, и я выглянул наружу.